Венг. А это кто такой? Удивится читатель. Мое поколение, учившееся в школе в 70-е годы, встречало имя генерала Венга. Оно упоминалось в учебнике истории в последней главе раздела о Великой Отечественной войне. Штурм Берлина, победа. Помните? Гитлер сидит в своем бункере, сотрясаемом ударами советской артиллерии. На голову ему уже кирпичи сыплются, а он все еще ждет какого-то мифического генерала Венга, который вот-вот ворвется в окруженный русскими Берлин, вызволит своего фюрера и вообще переломит ситуацию. «У нас еще есть Венг! У нас еще есть Венг!» Как заклинание повторяет Гитлер, трясущимися руками терзая замусоленную карту. Многие из картинок, иллюстрирующих бытие Третьего Рейха, которое рисовало нам наше воображение, к его подлинному бытию, близки так же, как клоунские номера к реальной жизни. Но Гитлер в бункере, уповающий на Венга, как на самого Спасителя, образ, оставленный нам в воспоминаниях людей, которых нельзя заподозрить в сознательном унижении фюрера или его памяти. Картинки агонии руководства Третьего Рейха замечательным образом восстанавливаются также с тех прослушек, которые, пользуясь напряженной и несколько сумбурной атмосферой в бункере в апреле 1945 года, сумел установить в некоторых помещениях представитель, проще шпион, Гиммлера, генерал СС Бергер. Эти микрофоны были вмонтированы в основном на первом этаже бункера, но кое-где Бергеру удалось их спрятать и ниже, на втором. Счет нужно вести сверху вниз, где Гитлер находился все время, начиная с середины апреля. 21 апреля, на другой день после своего дня рождения, Гитлер, похоже, в последний раз поднялся на первый этаж бункера, поскольку прослушки Бергера, больше каких-либо голосовых свидетельств присутствия там фюрера не оставили. Вот что оказалось записано. «Я отдал приказ собрать все и контратаковать на юге. Мы остановим танки и отбросим от Берлина русских. Я приказал Штейнеру собрать все резервы здесь. У нас есть еще армия на Эльбе. Если не хватит сил, к нам пробьется Венг. Что вы молчите?» Это Гитлер обращается к Роберту Лею, который в течение всего апреля совершал перелеты между Бергхофом и Берлином. Обычно полупьяный, он при посадке шел на такой риск, что просто обескураживал противника. Лей отвечает, что ему нечего возразить. Дальше следуют малопонятные реплики о возможности запуска хотя бы одной ракеты А-10 на Вашингтон. И, наконец, еще одна фраза Гитлера. «Ничего. Я отдал приказ о контрударе». Повторяю. Это 21 апреля. Риббентроп уже в Нюрнберге в письмах к жене вспоминал, что первые признаки паники у фюрера заметил как раз 21 апреля. Гитлер сначала продиктовал приказ генералу Венгу развернуть свою 12-ю армию на восток и ударить по русским, но через несколько минут передумал и стал диктовать другой. Венгу немедленно соединиться с армией генерала Буссе. На деле прежде следовало вытащить ее из окружения, в котором она застряла после отчаянных попыток Гиммлера взять на себя командование боевыми операциями и вместе двигаться на Берлин. Кейтель же, как попугай, только кивал и совсем соглашался, раздраженно замечает Риббентроп. Письмо от 4 марта 1946 года, а также дневниковые записи, по материалам которых фрау фон Риббентроп позже выпустила книгу. И 22 и 23 апреля становится ясно, что генерал Штейнер, которому было приказано ударить по русским в районе южного пригорода Берлина, не сумел даже сдвинуться с места, а позже и вовсе повернул на запад, чтобы 3 мая сдаться англичанам. Кейтель, впрочем, пытался объяснять Гитлеру, что контрудар Штейнера – фантом, что Берлин не продержится и больше недели. Взял слово Йодли и напомнил, что пока Баварский лес в наших руках и магистраль не перерезана, остается возможность эвакуации по земле, и нужно этим воспользоваться, потому что... Дальше произошла тяжелая сцена, о которой одинаково вспоминают и Кейтель, и Йодль, и Лей, и Риббентроп. Гитлер орал, топал ногами, валил стулья, рвал карты. Впервые отец нации проклял свой народ, и это особенно тяжело подействовало на присутствующих. Немного успокоившись, он сказал, чтобы не об отводе войск, ни о его собственном бегстве из Берлина никто больше не смел и заикаться, что он останется и сдохнет здесь, если никто ничего другого ему не в состоянии предложить. Вот тут и прозвучало то самое, похожее на заклинание. «Но у нас еще есть Венг! У нас еще есть Венг!» Что же должен был сделать генерал танковых войск Вальтер Венг и что он реально сделал? И важная деталь. Какими силами? Я бы ответила так. Он должен был сделать невозможное с несколькими сильно поредевшими полками, без артиллерии, с десятком самоходок прорваться в горящий Берлин сквозь атакующие советские войска. Он сделал невозможное, прорвался к Потсдаму. После самоубийства Гитлера дальнейшие действия в этом направлении потеряли всякий смысл. Причем, повторяю, силами, чье материальное выражение было мизерным, а с точки зрения военной тактики вообще величина с отрицательным знаком, поскольку его 12-я армия имела в арьергарде около 10 тысяч человек гражданского населения. Беженцы, в основном женщины с детьми и старики, без всякого имущества, голодные и больные, целиком зависели от отношений к ним командующего, его планов и просто человеческих качеств. Об этом свидетельствовали сами бывшие беженцы. После войны следователи союзных держав-победительниц готовили материалы к судам над немецкими генералами, которые частью уже сидели в так называемых генеральских лагерях, частью оставались на свободе. Свидетельства беженцев из хвоста 12-й армии поразили следователей. Создавалось такое ощущение, что генерал Венг только гражданскими и занимался. Нас лечили, всегда были для нас антибиотики, кормили 2 раза в день. Генерала Венга постоянно видели пробегающим по колонне. Его быстрый внимательный взгляд буквально выхватывал наши беды и проблемы, которые быстро решались. Так же вели себя и его помощники, писал позже инженер Ганс Бахман, которому в апреле 1945 года было 15 лет. Такого рода свидетельств около 1000. Часть попала в американскую печать в виде подборки, а затем и в наши архивы. Свидетельства в основном однотипны. Например, одна тогда 18-летняя девушка по имени Розмари Гросс вспоминает, что генерала Венка в их колонии все называли «папочкой». Потом она узнала, что так прозвали 40-летнего генерал-майора его солдаты из 1-й танковой армии еще в 1943 году, когда он вывел их из окружения – Каменец-Подольский, котел на Днестре. Розмари пишет, что ей очень нравилось такое прозвище, пока однажды она не увидела генерала близко и не была поражена, какой он молодой и красивый, хотя и совершенно измученный. Прорыв генерала Венка к Потсдаму и вообще вся ситуация вокруг этого человека сама по себе была удивительна. Но еще удивительнее показался нам сам Вальтер Венг, которого я имел возможность в течение получаса наблюдать 7 мая, писал сотрудник аппарата Алена Даллеса, полковник Гаррисон. Частное письмо от 3.8.67 года, вышедшего в отставку Гаррисона, было адресовано его знакомой. Подписывая бумаги, переправив две армии беженцев через Эльбу, Венг сдался американцам. Он выглядел сильно пьяным. На вопросы отвечал, хотя и четко, но только «да» и «нет». А когда после первой краткой беседы вышел из здания штаба, но, не сделав и двух шагов, буквально рухнул на руки подхвативших его штабных. «Хорош», — подумал я, — «нашел время». Многие из них тогда напивались до скотства и совершенно теряли свой арийский лоск. Так они заглушали отчаяние. Венка внесли обратно в помещение штаба, вызвали к нему врача, который послушал пульс, посмотрел зрачки, пожал плечами и велел его раздеть на всякий случай. Мы все ахнули. На Венке был корсет, какие носят при повреждениях позвоночника. Когда корсет разрезали, врач развел руками и посмотрел на нас довольно осуждающе и вопросительно. Тело Венка выглядело так, точно его несколько раз подолгу и жестоко избивали. Его адъютант, впрочем, тут же пояснил, что его шеф 2,5 месяца назад попал в тяжелейшую автокатастрофу и с тех пор почти не имел возможности лечиться, поскольку все время находился в самых критических местах фронта, выполняя приказы. Врач сначала сказал, что у генерала, скорее всего, болевой шок, но, осмотрев его еще раз, обнаружил, что Венг просто спит. «Признаюсь тебе, сила духа этого симпатичного парня произвела на нас тогда внушительное впечатление, особенно на фоне того порядка и достоинства, в котором находились в тот момент две его армии с километровыми хвостами беженцев». «О чем вы думали, генерал, после нашей первой беседы вечером 7 мая?» — спросил я Венка, беседуя с ним 11 мая. «Вы так замечательно отключились, потому что считали свой долг выполненным?» Он смущенно молчал, потом неохотно кивнул. Сказал, что, отдав своих солдат и гражданское население в руки достойного и благородного противника, думал о том, что его миссия окончена, и теперь он может подумать о себе, но нечаянно уснул. «Так это, чтобы подумать о себе, вам понадобилось оружие?» — спросил я, прямо глядя ему в глаза. «Вы уже дважды предпринимали попытки его вернуть». Он собрался отвечать, но, видимо, вспомнив, что я не армейский, передумал. По его представлениям, я не способен был понимать, в чем состоит долг немецкого генерала, чья армия и страна 3 дня назад признала свое поражение. В первые же дни после официальной капитуляции Германии некоторые немецкие генералы действительно пустили себе пулю в лоб. Венка среди них не было. Может быть, искать его следует среди несмирившихся с поражением? Еще до подписания документов о капитуляции во Фленсбурге в резиденции гросс-адмирала Денница был составлен секретный меморандум, суть которого заключалась в скором вступлении в военный союз Америки, Англии и Германии, чьи вооруженные силы следовало максимально сохранить и приумножить. Тщательно собирать германское оружие и складывать его, чтобы его легко можно было бы раздать германским солдатам, с которыми нам пришлось бы сотрудничать, если бы советское наступление продолжалось. Текст так называемой «Вудфордской телеграммы» Черчилля дается по публикации «Daily Herald» от 24.11.54 года. Эту телеграмму Монтгомери расценил как сигнал к началу долгосрочной кампании по сотрудничеству с немецкими генералами. Монтгомери имел список лучших генералов, в котором на первом месте стоял генерал-фельдмаршал Буш, командовавший немецкими войсками в северо-западной Европе. Дальше следуют многие известные имена: Мильх, Монтейпель, Линдеман, Шперле, Кессельринг, Бласковиц, Манштейн, Лист, даже старичок Рунштедт. Все годились в дело. Но основная нагрузка по созданию будущего немецкого Бундесвера должна была лечь на плечи молодых Ганса Шпейделя, Адольфа Хойзингера и Вальтера Венка. Вудфордская телеграмма. Вудфорд – место, где Черчилль, выступая в ноябре 1954 года, сообщил о ней. Его речь наделала много шума, и Монтгомери, хотя и в уклончивой форме, подтвердил факт получения директивы.